Глава 33. Остановившись перед дверью спальни, Харт негромко постучал. «Войдите». Вместо того, чтобы спать, Мелина сидела на диване и, опустив голову, вытирала волосы полотенцем. На ней были только лифчик и трусики, и Харт остановился, смущенный. «Извини, мне послышалось, ты сказала, войдите». «Ну так что же?» — спросила она сердито. «Раз уж ты видел Джиллиан, но ведь ты не Джиллиан, ты — это ты. Мы же одинаковые. Или ты забыл? Кроме того, ты видел мое белье». Харт действительно видел ее трусики, которые она сушила на трубе обогревателя в мотеле, однако на ней они выглядели гораздо соблазнительнее. Да что там говорить? Он таращился на нее, словно школьник, впервые открывший плейбой. «Эй, вождь, смотри, глаза не вывихни!» «Вождь! Харт! С тобой все в порядке?» Нет, с ним было не все в порядке. Сердце Харта колотилось так, словно он только что пешком поднялся на 20-й этаж, а во рту пересохло. «Конечно», — ответил он, слегка запинаясь. «Забыла тебя предупредить. Я живая женщина из плоти и крови». Это он и сам видел, поэтому спорить не стал. «Да», — глухо сказал он, — «абсолютно. Тогда почему у тебя такое лицо, будто ты видел призрак?» Она была права. В эти мгновения Харт переживал странное чувство. Все это, и женщина, и слова, и сильные желания уже были в его жизни. Если не считать желтовато-черного кровоподтека на ключице, который она заработала, когда сражалась с преследователями. Мелина была точной копией Джиллиан. Они были абсолютно идентичны, настолько идентичны, что... Один вид ее тела пробудил в памяти Харта всплеск эротических воспоминаний. «Извини», — снова повторил он, отворачиваясь, и добавил чуть сердито. «Откуда ты знала, что это я? Ведь это мог быть и Лонг-3». Она засмеялась. «Я узнал тебя по походке. У тебя очень характерная походка, вождь». «Хм». Она продолжала рассматривать его, и Харт почувствовал, как кровь прилила к его лицу. «Послушай, вождь, если я смутила тебя, я прошу прощения. Из нас двоих Джиллиан всегда была более скромной. Я бы этого не сказал», — пробормотал Харт, вспоминая, как изящно и легко Джиллиан выскользнула из своего платья в ту памятную ночь. «Ага, я, кажется, поняла». Некоторое время Мелина о чем-то раздумывала, потом сказала: «Но ведь она должна была притворяться, будто она — это я». «Но ведь я понятия не имел, кто из вас более скромен, а кто менее», — парировал Харт. «И все же, когда называешь себя чужим именем, это налагает определенные обязательства. Поддержать репутацию и все такое», — легкомысленно отозвалась она, но, заметив, что Харт по-прежнему рассматривает мыски своих ковбойских ботинок, спросила: «Может быть, ты предпочитаешь, чтобы я оделась?» «Да нет, и так неплохо». «Все дело в том, что я слишком устала», — сочла нужным объяснить она. «И при одной мысли, что придется снова спать в одежде, которую не снимала так долго...» «Не надо ничего объяснять, Мелина. Я просто не ожидала увидеть тебя в таком виде. Наткнуться на полуобнаженную женщину нашему брату-мужчине редко так везет». Харт попытался улыбнуться, но улыбка у него вышла несколько натянутой. «Лонг-3 посоветовал нам начать с местного шерифа», — продолжил он уже серьезно. «По его словам, этот Макс Ричи достаточно порядочный человек и может что-то знать о поселке брата Гэбриэла». «Что ж, неплохая идея», — донеслось из-под полотенца, которое Мелина опять набросила на мокрые волосы. «Если местный представитель закона будет на нашей стороне», — продолжал развивать свою мысль Харт, «у нас появится больше шансов попасть в поселок и встретиться с братом Габриэлом». Лонг-3 сказал, поселок надежно охраняется. «А как мы убедим шерифа, что мы не психи, которые замыслили убить брата Габриэла и обессмертить свои имена?» «Об этом нам еще предстоит подумать. Впрочем, время у нас будет. Чтобы добраться до поселка, надо проехать миль 100-150». «Проехать? Я думала, мы полетим». «Что ж, можно попробовать, но... Если хочешь знать мое мнение...» Он замолчал, и она быстро взглянула на него. «Ну что там у тебя? Выкладывай». «Дело в том, что благодаря Лонг-3 о нашем приезде пока никто не знает. Он специально об этом договорился, да и частный аэродром, на который мы садились, местечко достаточно уединенное. Я это заметила», — вставила Мелина. Но если мы приземлимся на общественном аэродроме, это сразу привлечет внимание, — закончил Харт. Что ж, пожалуй, ты прав. Я бы тоже предпочла, чтобы о нашем появлении знало как можно меньше людей, так что давай поедем на машине. Кстати, имеет смысл попасть в поселок брата Гэбриэла еще засветло, чтобы мы могли осмотреться. У этого плана есть один серьезный изъян. «У нас нет машины», — заметил Харт. «Я уверена, вождь Лонгтри сумеет найти подходящую тачку». «Я тоже в этом уверен, особенно если ты его попросишь». Последнюю часть фразы Харт произнес сквозь зубы. Она пожала плечами. «По-моему, вождь Лонгтри замечательный человек». «Разве ты так не думаешь?» Харт тоже так думал, но ему было неприятно, что об этом говорит она. «Неплохой», — нехотя согласился он. «У него хорошее лицо». «Лицо? А что значит хорошее лицо? Он выглядит как самый обычный старый краснокожий. Сплошные морщины и благородные седины. Не хватает только перьев и двух полосок охры на лбу. Да еще трубки мира в зубах». Милина с упреком посмотрела на него и нахмурилась. «Морщины ему очень идут», — сказала она. «У него такое мудрое, гордое лицо». Она ненадолго замолчала, подыскивая подходящее слово. «Благородное, вот какое». У Харта на языке вертелся довольно язвительный ответ, но он ограничился тем, что просто саркастически хмыкнул. «У него была нелегкая жизнь», — проговорил он, и коротко рассказал ей о смерти жены Лонгтри. «Какой ужас!» — ахнула Мирина, когда Харт закончил. «Потерять сразу и жену, и ребенка?» «Да, судьба обошлась с ним круто». Мирина некоторое время смотрела в пространство перед собой, потом вдруг сказала: «Знаешь, кого мне напоминает Лонгтри?» «Тебя!» «Что?» — воскликнул Харт. «Нет, не внешне, разумеется. А достоинством, с каким вы оба держитесь, умением держать себя в руках, контролировать свои эмоции». «Очевидно, это в большей или меньшей степени присуще всем индейцам», — отозвался Харт. «По-моему, нет ни одного романа, где бы не был описан гордый индейский вождь, который стоически воспринимает самые жестокие удары судьбы». Он сказал это насмешливым тоном, но Мелина отнеслась к его словам вполне серьезно. «Возможно, — сказала она, — но мне кажется, что тебя и вождя Лонгтри объединяет не только это». Прежде чем он успел ответить, Мелина бросила мокрое полотенце на стул и юркнула под одеяло. «Господи, как же я устала!» — воскликнула она, поправляя подушку и блаженно вытягиваясь. «Буду спать!» — твердо заявила она и закрыла глаза. «Ты не против, если я воспользуюсь душем?» Харт, наконец, раскрыл причину своего вторжения. «Это не мой душ», — сонным голосом пробормотала она и повернулась на бок. «Спокойной ночи». Харт направился в душ. Закрыв за собой дверь, он несколько минут стоял неподвижно, прижавшись головой к холодному зеркалу на стене. В ванной приятно пахло мылом, мятной зубной пастой. Еще он уловил ее запах. Чистой женской кожи, теплой шелковистой кожи Джиллиан. Кожи Мелины. Харт вспомнил слова Лонгтри о способности Куана Паркера любить сразу нескольких женщин. Резко тряхнув головой, Харт крутанул кран, и, когда ванна наполнилась водой, с наслаждением погрузился в теплую воду. Только сейчас он почувствовал, как устал. Просто подумал он, старый апач суеверен, как 100 негров. Харт давно знал, что Лонгтри верит в духов и что его посещают видения, но сам он никогда не считал, что в древних индейских верованиях есть рациональное зерно. В племени его матери тоже были седые, как лунь, старики с изрезанными морщинами лицами, которые курили какую-то траву, били в бубны из кожи карибу и пугали маленького Кристофера чуть не до икоты. Даже сейчас стоило ему напрячь память, и он как наяву слышал их невнятное бормотание, когда, усевшись у костра, они принимались колдовать. Однако шаманы уже давно его не страшили. Уже в возрасте 10-15 лет Харт считал их просто выжившими из ума стариками, которые живут в своем собственном выдуманном, а вернее навеянном дурманом мире, не имеющем ничего общего с действительностью. Покидая ванную комнату, Харт пребывал не в лучшем настроении. Не сдержавшись, он силой грохнул дверью, но Мелина даже не пошевелилась. А он старался, натягивал джинсы, боясь, как бы она ни подумала, будто он собирается залезть к ней в постель. Кстати, почему бы нет? В последние двое суток его жизни угрожала не меньше, а может быть, даже и большая опасность, чем жизни Мелины. Кроме того, Мелина успела поспать, пока они летели на самолете. Он же был вынужден, борясь со сном, следить за приборами и рукоятками управления. А теперь он должен валяться на узком диване в гостиной, который, к тому же, был явно короток, в то время как на этой кровати места достаточно для двоих. И Харт, с решительным видом стянув джинсы, улегся рядом с Мелиной. И снова она не проснулась. И даже ее дыхание оставалось все таким же глубоким и ровным. Даже когда он принялся возиться, взбивая свою подушку, она не среагировала. Казалось, Мелина даже не подозревает о его близости. А если и подозревает, то делает вид, что ей это совершенно безразлично. Харт был явно задет таким равнодушием. Но так еще и не понял, радоваться этому или огорчаться. «Присаживайтесь, джентльмены!» Шериф Макс Ричи указал гостям на кресло напротив его рабочего стола. «Хотите что-нибудь выпить?» «Нет, спасибо», — ответил за двоих Лоусон. «Мы только что пообедали. Зеленый фаршированный перец с овощами и все такое. Вам понравилось?» «Еще бы! Такого перца я не ел лет 8. «Что ж, в таком случае я рад». Шериф заерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Этим движением он дал гостям понять, что любезности закончились, и он готов перейти к делу. «Чем могу служить?» «Вы, конечно, помните наш разговор по телефону несколько дней назад», — начал Лоусон. «Конечно», — кивнул шериф. «Вы расследовали дело об убийстве некой молодой леди, Джиллиан Ллойд». «Совершенно верно, шериф, у вас хорошая память». «Но у меня сложилось впечатление, что дело раскрыто. Когда вы звонили мне, вы уже знали имя убийцы. От меня требовалось только навести кое-какие справки, чтобы вы могли, как вы выразились, расставить все точки над «и». Вы совершенно правы, шериф». Лоусон быстро перечислил основные факты, которые, впрочем, шериф хорошо помнил. «Как я уже говорил вам по телефону, детектив, я отправился в поселок и навел справки касательно этого Дейла Гордона. Его хорошо знали в храме, поскольку он звонил туда чуть не каждый божий день. Как мне сказали, парень был явно не в себе, и его самоубийство это подтверждает, разве не так?» Шериф всплеснул руками. «Так в чем теперь проблема? Или вскрылись какие-то новые обстоятельства?» «В том-то и дело, шериф», — мрачно сказал агент Тобиас. «Позвольте, я расскажу вам кое-что из того, что нам известно». Слушая негромкий размеренный голос федерального агента, шериф Ричи чувствовал, как в нем нарастает тревога. Каждое предложение, каждое слово было словно камень, которые ложились один на другой, и гора их все росла, грозя похоронить Ричи под собой. Когда эти двое без предупреждения появились в его офисе, он сразу догадался, что грядут большие неприятности. Полицейский детектив и федеральный агент ни за что бы не приехали в округ Ламиза, если бы не расследовали дело государственной важности. С самого начала шериф Ричи инстинктивно понял, что его разумно организованной, спокойной жизни пришел конец, а теперь его опасения подтверждались. Единственное, что он мог сделать, это постараться как-то приготовиться, насколько это вообще было возможно, к неизбежным переменам. «Мы исследовали пулю, которой был убит Джем Хеннингс», — сказал Тобиас, «но шансы, что удастся выйти по ней на оружие, практически равны нулю. Несомненно, мы имеем дело с профессионалом». «С наемным убийцей?» — вставил Ричи. «Таково одно из наших предположений», — уклончиво ответил Тобиас. «Одно из, но далеко не главное». «Хеннингс был женихом Джиллиан Ллойд», — продолжил Лоусон. «Дейл Гордон работал в клинике, где за день до убийства Джиллиан Ллойд прошла процедуру искусственного оплодотворения донорской спермой. И Хеннингс, и Гордон были связаны с церковью Благовещения. Оба регулярно звонили в храм». Он поднял и опустил плечи. «Каким выводом пришли бы на нашем месте вы, шериф?» Ричи удивленно пошевелил бровями. «Но ведь не считаете же вы, что брат Гэбриэл может иметь какое-то отношение к этим смертям?» «Конечно нет», — ответил агент Тобиас, но шериф ему явно не поверил. «Тогда почему вы здесь?» — спросил он. потому что есть еще кое-кто, кто считает брата Гэбриэла ответственным за все, что произошло, — сказал Лоусон. — Это Милина Ллойд, сестра Джиллиан. Родная сестра, близнец. Они похожи друг на друга так, словно из одной скорлупы вылупились. Насколько нам известно, Милина была у Хеннингса в квартире, когда его подстрелили. Ритчи задумчиво теребил нижнюю губу. Если Хеннингс охмурял ее сестру, преследуя какие-то свои цели, у нее мог быть мотив, — сказал он, почти дословно цитируя фразу из своего любимого детективного сериала. Но вы, наверное, уже об этом подумали. Да, мы об этом подумали, но, к сожалению, версия не выдержала проверки. Хеннингса застрелили из соседнего дома, на который смотрят окна его квартиры. Нет, Милина Ллойд не убивала Хеннингса, но она важный свидетель, и нам хотелось бы допросить ее до того, как она выкинет какую-нибудь опасную глупость. Какую, например? Например, она может попытаться пробраться на территорию поселка, чтобы встретиться с братом Гэбриэлом. Дело в том, шериф, что она пытается самостоятельно найти ответы на те же вопросы, что и мы, — пояснил Лоусон. «Все мы, вы, я и детектив Лоусон, вынуждены действовать в рамках установленной процедуры», — добавил агент Тобиас. «Мисс Ллойд, к сожалению, не считает, что она должна подчиняться требованиям закона. Она уже проявила себя как человек достаточно изобретательный, инициативный, на что, в частности, указывает то прискорбное обстоятельство, что нам пока не удалось ни задержать ее, ни хотя бы установить ее примерное местонахождение». К тому же ею движет месть, один из сильнейших побудительных мотивов, поэтому мы считаем, что она может быть достаточно опасна. «Похоже, у нее тоже крыша поехала», — заметил шериф. «Как у Дейла Гордона». Агент Тобиас решительно покачал головой. «Она действует достаточно импульсивно, но это только на первый взгляд. В ее действиях просматривается логика, которую мы только начинаем постигать». «Так...» Милина Ллойд встретилась с сотрудницей клиники Уотерс, а через несколько часов эта женщина была убита. Ритчи ничего не сказал, но его лицо, должно быть, выразило все его чувства, так как агент Тобиас заметил: «Я вижу, шериф, вы потрясены. И мне понятны ваши чувства. Милина Ллойд, несомненно, напала на какой-то след и не успокоится до тех пор, пока не получит ответы на свои вопросы. Она будет продолжать поиски, пока не будет знать точно, кто виноват в смерти ее сестры. Ее нужно остановить. А у нас с мистером Лоусоном есть веские основания полагать, что мисс Ллойд может появиться в ваших краях». «И в самое ближайшее время», — добавил детектив. Ритчи перевел дух. «Хорошо, я сообщу в храм немедленно. Пусть примут меры. Думаю, пока Милина не появлялась. Если бы она попыталась проникнуть на территорию поселка, я бы об этом знал. Храм охраняется надежно, через их системы и мышь не проскочит». «А зачем нужно охранять брата Гэбриэла?» — как бы, между прочим, поинтересовался Лоусон. «Спросите об этом у Джона Леннона. Или у того парня из Флориды, который шил модную одежду. Забыл, как его фамилия?» Имеется в виду убийство Джанни Версачи, совершенное в Майами, Флорида. «Брат Гэбриэл тоже знаменитость. Такие люди, как он, чаще всего становятся мишенью для всяких психов, которым не терпится прославиться». Агент Тобиас прищурил глаза. «Вы уверены, что это единственная причина?» «Разве этого недостаточно?» — удивился шериф. Хэнк Тобиас наклонился вперед, и шериф заметил, что вместо пуговиц манжеты его рубашки застегивались крошечными серебряными запонками, на которых была выгравирована монограмма агента. «Скажите, шериф, вы сами бывали в поселке?» «Только два раза. В последний раз я ездил туда 3 дня назад, когда по вашей просьбе говорил с братом Гэбриэлом о Гордоне». «Ну и как?» «Что-то я вас не понимаю, мистер Тобиас. Что вы имеете в виду?» Тобиас досадливо сморщился. Детектив Лоусон пошевелил могучими плечами, словно готов был вытрясти из шерифа интересующую их информацию. «То есть я хотел сказать, что вас интересует?» «Мои впечатления?» — поспешно сказал Ричи. «В поселке очень чисто. Все дома новенькие, дорожки проложены как по линейке. А люди...» — нетерпеливо перебил Лоусон. «Они довольны? Не сложилось ли у вас впечатление, что кого-то из жителей поселка могут удерживать там насильно?» Ритчи хохотнул. «Вы что, шутите, детектив?» Гости переглянулись. «Отнюдь. — ответил вместо Лоусона агент Тобиас. — Мы серьезны, как никогда. Шериф Ричи нервно откашлялся. Насколько мне известно, последователи брата Гэбриэла считают жизнь в поселке при храме большой честью, — сказал он. Чтобы попасть туда, необходимо подать специальное прошение, которое рассматривает специальная комиссия во главе с самим братом Гэбриэлом. Если заявление одобрено, кандидату поручается какое-нибудь важное дело, которое он должен исполнить. И если он удовлетворительно с ним справится, ему разрешается переехать в поселок, что-то вроде этого. Какое, например, дело? Что-что? Вы только что сказали, что просителю поручается какое-то важное дело, выполнив которое, он может получить место в храме. Доброе дело на благо церкви, Благовещения, конечно. Кто-то собирает средства, кто-то вербует новых членов. Разве не этим занимаются все церкви? «Знаете ли вы кого-нибудь, кто жил при храме, но потом уехал?» — спросил Тобиас, и шериф ненадолго задумался. «Нет», — сказал он честно. «Не скажу, что такого совсем не было, но я лично ни разу не слышал, чтобы кто-то покинул поселок». Он удивленно посмотрел на ФБРовца. «Но, с другой стороны, сами посудите. С чего бы человеку, который много работал, чтобы быть принятым в общину, вдруг вздумалось уехать? По-моему, это все равно, что по собственной воле отказаться от местечка в раю». Выйдя из офиса шерифа, Тобиас и детектив сели в новенькую мощную машину, которую агент затребовал в местном отделении ФБР. Лоусон был поражен тем, как было организовано дело у федералов. Агенту Тобиасу достаточно было набрать номер и сказать всего пару слов, чтобы им зарезервировали билеты на ближайший рейс до Альбукерке. В аэропорту их уже ждала эта машина, на которой они и добрались до административного центра округа Ламиза. Лоусон уже, чтобы получить со склада простую шариковую ручку и блокнот, нужно было заполнить не меньше трех официальных требований и стандартных форм. «Как вам, шериф Ричи?» — спросил Лоусон, когда Тобиас завел мотор и тронул машину с места. «Не могу сказать определенно», — ответил агент. «Все, что шериф сказал, безусловно, правда. К сожалению, многого он нам не сказал». «Мне тоже так показалось. Все, что говорил Ричи, было тщательно отсортировано, словно он боялся сболтнуть лишнее. Быть может, виновато самолюбие? Кому понравится, когда посторонние начинают вмешиваться в твою работу, да еще указывают на ошибки? Ведь мы фактически сказали ему, что он плохо справляется со своими обязанностями. У него под носом происходит что-то весьма подозрительное, а он ни сном, ни духом. Но, с другой стороны, что? Не исключено, что шериф говорит чистую правду, а мы с вами просто два параноика». «Возможно, вы правы», — согласился Лоусон, без особого, впрочем, воодушевления. «Лично мне уже за каждым пустяком начинает мерещиться злой умысел». Он немного помолчал и добавил: «Есть еще и третий вариант, мистер Тобиас. Шериф Ричи может быть приверженцем церкви Благовещения. В таком случае интересы брата Гэбриэла будут для него на первом месте». «Вы хотите сказать, что брат Гэбриэл мог скупить местную полицию и шерифскую службу?» Лоусон пожал плечами. «Кто знает, на что он способен. По-моему, брат Гэбриэл тот еще сукин сын. Во всяком случае, в Далласе он пользуется большим влиянием. И в Южной Дакоте тоже. Ведь это там произошло тройное убийство, к которому, похоже, причастен покойный Хеннингс». «Так вы действительно считаете, что Джем Хеннингс и его младшая сестра были обращены школьной медсестрой, а когда их родители подняли шум, их просто убрали?» «Не инопланетяне же их похитили». «А вы считаете, это был брат Гэбриэл?» «Или кто-то из его наиболее фанатичных последователей, действовавший по его указанию?» «Страшненькая картина вырисовывается, не правда ли, детектив? Раз у брата Гэбриэла есть прихожане, готовые убивать ради него, тогда...» Лоусон повернулся к Тобиасу. «Тогда Дейл Гордон мог убить Джиллиан Ллойд по прямому приказу из храма». «Я тоже об этом подумал». Лицо детектива потемнело от гнева. «Хотел бы я встретиться с этой белокурой бестией, братом Гэбриэлом, лицом к лицу и без свидетелей. Мы должны как можно скорее узнать, что он затеял. Готов поставить бутылку виски против бифштекса с кровью, что у нашего святоши за душой водятся кое-какие грешки. Вот не думал, детектив, что вы любитель беспроигрышных пари. Я бы и сам мог побиться об заклад на таких условиях, но я не ем сырого мяса. Лоусон только фыркнул. Тобис хотел добавить еще что-то, но в этот момент зазвонил его сотовый телефон. «Алло, это ты, Люси?» Он удовлетворенно кивнул, несколько секунд молча слушал, потом поблагодарил Люси за информацию и выключил телефон. «Знаете, детектив, похоже, ваше желание встретиться с братом Гэбриэлом лицом к лицу может исполниться, и не позднее, чем завтра утром. Он нас примет». «Почему завтра утром? Почему не поехать туда прямо сейчас, и у нас нет предлога? Ведь мы не установили никакой связи между братом Гэбриэлом и Дейлом Гордоном, если не считать телефонных звонков, но их он уже объяснил. То же касается и Джема Хеннингса. Таким образом, согласившись встретиться с нами, брат Гэбриэл оказал нам любезность, и, соответственно, этому мы должны действовать». Агент Тобиас вздохнул. «Пока анализ ДНК не покажет, что Дейл Гордон действительно подменял образцы спермы, у нас нет ровным счетом ничего, кроме предположений и догадок. Но даже если мы докажем, что сперму подменяли, у нас все равно нет никаких доказательств, что брат Гэбриэл имеет к этому какое-то отношение. Не может же он в самом деле отвечать за всех своих последователей, в особенности за психически больных, каким был Гордон. Иными словами, нам совершенно не в чем обвинить почтенного слугу Божьего. Если он почтенный слуга Божий, то я Дева Мария», — проворчал Лоусон, раздраженно проводя рукой по коротким волосам. «Я знаю, что вы правы, агент Тобиас. Правы с точки зрения закона. Вы действуете в строгом соответствии с установленным порядком, но я нутром чую, что брат Гэбриэл — именно тот парень, который нам нужен». Он секунду подумал, потом спросил: «А как насчет Мирины Ллойд? Что вы думаете?» «Я думаю, что она очень скоро появится здесь, чтобы тоже побеседовать с братом Гэбриэлом по душам». «Мне тоже так кажется», — согласился Лоусон и добавил: «Проклятие! Слишком поздно». «Что именно?» — поинтересовался агент Тобиас. «Если бы я знал, что в клинике неладно, я бы распорядился взять у Джиллиан Ллойд мазки. Ведь она прошла процедуру искусственного оплодотворения меньше, чем за сутки до смерти. И если бы анализ ДНК показал, что сперма, которую ей ввели, не принадлежит выбранному ею донору или Кристоферу Харту». «Да. В этом случае у вас было бы неопровержимое доказательство того, что в клинике смошенничали». «Как я мог не подумать об этом?» — сокрушенно сказал Лоусон. «Меня сбило, что убийца уже был у меня в руках. На теле мисс Ллойд не было следов изнасилования, а ножевые раны ясно указывали на то, как и от чего она умерла. У меня не было никаких оснований не выдавать тело из морга, а на следующий день ее кремировали». «Все не так безнадежно», — успокоил его агент Тобиас. «В данный момент мы готовим судебное решение на эксгумацию тела Кэтлин Эшер из Окленда, Калифорния. Наши эксперты проведут сравнительный анализ ДНК эмбриона и спермы ее донора. К сожалению, на это потребуется довольно много времени. Если бы у нас был мазок, о котором вы говорили, мы бы справились гораздо быстрее». «Надо же быть таким глупым!» Снова обругал себя Лоусон. «Не расстраивайтесь так, детектив, ведь тогда вы действительно не знали». Услышав эти слова, Лоусон испытал облегчение и прилив благодарности. Ведь он, как ни суди, допустил промах, который при желании можно было бы квалифицировать как профессиональную небрежность, халатность при проведении следственных действий. Но агент Тобиас, похоже, собирался спустить это на тормозах. Желая выказать свою признательность, Лоусон сказал: «Я захватил с собой все материалы по Джиллиан Ллойд. Если хотите, можете взглянуть». Агент Тобиас кивнул. «Это очень кстати, детектив. Я почти уверен, что они мне понадобятся».